Однако я, как видите, не последовал в ту пору за Курцем. Да, я остался, чтобы пережить кошмар до конца и еще раз проявить свою верность Курцу. Судьба. Моя судьба. Забавная штука – жизнь, таинственная, с безжалостной логикой, преследующая ничтожные цели. Самое большее, что может получить от нее человек – это познание себя самого, которое приходит слишком поздно и приносит вечные сожаления. Я боролся со смертью. Это самая скучная борьба, какую только можно себе представить. Она происходит в серой пустоте, когда нет опоры под ногами, нет ничего вокруг, нет зрителей, нет блеска и славы. Нет страстного желания одержать победу, нет великого страха перед поражением. Вы боретесь в нездоровой атмосфере умеренного скептицизма. Вы не уверены в своей правоте и еще меньше верите в правоту своего противника. Если такова высшая мудрость, то жизнь – загадка более серьезная, чем принято думать. Я был на волосок от последней возможности произнести над собой приговор, и со стыдом я обнаружил, что, быть может, мне нечего будет сказать. Вот почему я утверждаю, что Курц был замечательным человеком. Ему было что сказать. Он это сказал. С тех пор, как я сам поглядел за грань, мне понятен стал взгляд его глаз, не видевших пламени свечи, но созерцавших Вселенную и достаточно зорких, чтобы разглядеть все сердца, что бьются во тьме. Он подвел итог и вынес приговор. Ужас! Он был замечательным человеком. В конце концов, в этом слове была какая-то вера, прямота, убежденность. В шепоте слышалась вибрирующая нотка возмущения, странное слияние ненависти и желания. Это слово отражало странный лик правды. И лучше всего запомнил я не те минуты мои, которые казались мне последними, не серое бесформенное пространство, заполненное физической болью и равнодушным презрением к эфемерности всего, даже самой боли. Нет. Его последние минуты я, казалось, пережил и запомнил. Правда, он сделал последний шаг. Он шагнул за грань, тогда как мне разрешено было отступить. Быть может, в этом-то и заключается разница. Быть может, вся мудрость, вся правда, вся искренность сжаты в этом одном неуловимом моменте, когда мы переступаем порог смерти. Быть может. Мне хочется думать, что, подведя итог, я не брошу слова равнодушного презрения. Уж лучше его крик, гораздо лучше. В нем было утверждение, моральная победа, оплаченная бесчисленными поражениями, гнусными ужасами и гнусным удовлетворением. Но это победа. Вот почему я остался верным Курцу до конца и даже после его смерти, когда много времени спустя я снова услышал не его голос, но эхо его великолепного красноречия, отраженного душой такой же прозрачный и чистый, как кристалл. Нет, меня они не похоронили, но был период, о котором я вспоминаю смутно, с содроганием, словно о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желаний. Снова попал я в город, похожий на гроб повапленный, и с досадой смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, а ночью видеть бессмысленные и нелепые сны. Эти люди вторгались в мои мысли. Их знание жизни казалось мне досадным притворством, ибо я был уверен, что они не могут знать тех фактов, какие известны мне. Их осанка... Осанка заурядных людей, уверенных в полной безопасности и занимающихся своим делом, оскорбляла меня, как наглое чванство глупца перед лицом опасности, недоступной его пониманию. У меня не было особого желания их просвещать, но я с трудом удерживался, чтобы не расхохотаться при виде их глупо самоуверенных лиц. Пожалуй, в то время я был не совсем здоров. Я бродил по улицам, Мне нужно было уладить кое-какие дела, и горько усмехался, встречая почтенных людей. Допускаю, что я вел себя непозволительно. Но в те дни моя температура редко бывала нормальной. Все усилия славной моей тетушки восстановить мои силы не достигали своей цели. Не силы мои нуждались в восстановлении, но мозг жаждал успокоения. Я хранил пачку бумаг, врученных мне Курцем, и не знал, что с ними делать. Его мать недавно умерла. Мне сказали, что ухаживала за ней его нареченная. Однажды заглянул ко мне гладко выбритый человек, державший себя официально и носивший очки в золотой оправе. Сначала окольным путем, а затем с вкрадчивой настойчивостью он стал расспрашивать о том, что ему угодно было называть документами. Я не удивился, ибо успел дважды поссориться из-за этого с начальником. Я отказался дать ему хотя бы один листок. Также я держал себя и с этим человеком в очках. Наконец он стал мрачно угрожать и с жаром доказывать, что фирма имеет право требовать все, касающееся ее территории. По его словам, мистер Курц должен был обладать обширными и своеобразными сведениями о неисследованных областях, ибо этот выдающийся и одаренный человек попал в исключительную обстановку, а потому я уверил его, что мистер Курц, какими бы сведениями он ни обладал, проблем коммерческих или административных не касался. Тогда он заговорил об интересе научном. «Потеря будет велика, если...» и так далее, и так далее. Я ему предложил статью «Искоренение обычаев дикарей», оторвав предварительно по скрипту. Он жадно ее схватил, но потом презрительно фыркнул. «Это не то, на что мы имели право надеяться», — заметил он. «Не надейтесь», — сказал я. «У меня остаются только его частные письма». Он удалился, пригрозив судебным преследованием. И больше я его не видел. Но два дня спустя явился еще один субъект, назвавший себя кузеном Курца. Ему хотелось узнать о последних минутах дорогого родственника. Затем он дал мне понять, что Курц был великим музыкантом. «Он мог бы иметь колоссальный успех», — сказал мой посетитель, бывший, кажется, органистом. Его жидкие седые волосы спускались на засаленный воротник пиджака. У меня не было оснований сомневаться в его словах. И по сей день я не могу сказать, какова была профессия мистера Курца, если была у него таковая, и какой из его талантов можно назвать величайшим. Я его считал художником, который писал в газетах, или журналистом, умевшим рисовать, но даже кузен его, который нюхал табак в продолжении нашей беседы, не мог мне сказать, кем он, собственно, был. Курц был универсальным гением. Я согласился со стариком, который шумно высморкался в большой бумажный платок и взволнованно удалился, унося с собой какие-то не имеющие значения семейные письма. Наконец посетил меня журналист, горевший желанием узнать о судьбе своего дорогого коллеги. Этот посетитель сообщил, что Курцу следовало бы избрать политическую карьеру. У журналиста были косматые прямые брови, торчавшие как щетина, коротко остриженные волосы и монокль на широкой ленте. Разговорившись, он заявил, что Курц, по его мнению, писать не умел, но как этот человек говорил? Он мог наэлектризовать толпу. У него была вера, понимаете? Вера. Он мог себя убедить в чем угодно, в чем угодно. Из него вышел бы блестящий лидер какой-нибудь крайней партии. «Какой партии?» – спросил я. «Любой», – ответил тот. «Он был экстремист, не так ли?» Я согласился. Он полюбопытствовал, неизвестно ли мне, что побудило его поехать туда. «Известно», – сказал я, и вручил ему знаменитую статью для опубликования, если он найдет ее пригодной. Он торопливо ее просмотрел, бормоча себе что-то под нос, затем произнес: «Пригодится», и ушел со своей добычей.